Глава 9. О чем говорят мужчины? Оборотни, в отличие от оборотниц, которым пустословие позволительно в силу их легкомысленной натуры и необременительных мыслей, должны рассуждать о вещах, достойных мужей, как то политика, справедливость законов, воспитание юношества, охота, достоинство жен и тому подобное. Уложение оборотней о семье и доме. Раздел 4. «Вечно вокруг себя курятник собираешь», – ворчал Гроул, когда они завершили круг почета по торговым заведениям и возвращались домой. Нагулявшиеся детеныши двумя клубками спали в глубине коляски, укрытые заботливым папенькой кружевной занавеской от мух и сквозняка. «Да они к тебе подошли, а не ко мне», – хохотнул Мак. «Друг мой, ты меня пугаешь. Гроза всех хорошеньких официанток. Где твое, как это по-новомодному, либидо, друг?» «Да какое либидо?» – вызверился Гейб. «Для меня сейчас единственное, что я хочу от постели, это развратно и непозволительно выспаться. Мне кажется, я думать о сексе не смогу еще 5 лет». «Ну, ты преувеличиваешь», – сделанным ужасом проговорил Мак. «Но так как из нас двоих именно ты молодой отец, а я свободный самец, то я соображаю лучше и действую». Мак на всякий случай отодвинулся от капитана, взглядом ищущего, чем бы его огреть. «Ты разве не заметил, что на мужчину с ребенком, особенно таким крошечным и симпатичным, а еще лучше с двумя, женщины делают стойку, как хорошая охотничья собака на дичь?» «Да ну!» — скептически поднял бровь волк. «Да не да ну, а ну да!» — подтвердил Льял. «Они видят прекрасного самца, сделавшего отличное потомство. Это инстинкт!» — снисходительно объяснил. «Эх, не будь мы на задании!» — сам же сказал. «Они потомство хотят», — хмыкнул друг. «Ты готов жениться?» «Всегда найдется цыпочка, которой нужен процесс, а не результат», — отмахнулся Мак. «Наведаться бы в Баден, найти подружку, провести горячую ночку», — помечтал он вслух. «Слушай, мы тут вроде ради морских ванн, а на море ни разу не выбирались. Так не пойдет. Мы на грани провала легенды», — сделанным ужасом заключил он. «Да, надо съездить», — рассеянно согласился Гейб. «Вот Вилда закончит срочные дела и поедем». «Ездить в Ньюкасл со своим углем?» — возмутился Маккензи. «Пусть занимается своими бумажками, а мы поедем вдвоем и мелких возьмем для наживки. Хоть расслабимся, а то я уже спать стал плохо. Отсутствие маленьких радостей мешает мне работать». «Это как?» — удивился напарник. «Отвлекает», — отрубил Мак. «Все время о женщинах думаю». «Я вот тоже думаю», — со вздохом признался Гроул. «О кухарке, о прачке, об уборщице, няне». «Ты меня снова пугаешь», — Льял дурашливо поиграл бровями. «У тебя такая роскошная женщина под боком, а ты думаешь о других. У тебя что, проблемы по этой части? Нет, если что, я могила. Но можем хорошего лекаря поискать в Бадене». «Да не в этом смысле», — поморщился Гроул. «Вилда прекрасна, да. Она сильная и горло перегрызет любому, даже мне. Ты же сам понимаешь, как мы, оборотни, реагируем на сильных женщин». «О, да», — мечтательно протянул Мак. «Это инстинкт, друг. Батя говорил, что это потому, что от самых сильных и яростных самок получается сильное потомство». «Даже не мечтай», — предупредительно рыкнул Гейб. «Ты что, я слепой, что ли?» — хохотнул напарник. «Тем более, что потомство потомством, а я люблю девочек тихих и мягких. Мое либидо выбирает их. А твое — кухарок, я понял». «Мне кажется, у меня теперь секс напрочь связан с появлением детей», — проворчал Гроул. «Как думаю, что от него получаются дети, пусть у оборотней только в браке, сразу все желание пропадает. А может, мне просто надо выспаться. Понимаешь?» «Не понимаю», — поднимая корзины, признался Мак. «Но скажу тебе так, друг, лечи подобное подобным. Когда выспишься, конечно». Он все-таки получил свою затрещину, но тут захныкала Морна, укушенная каким-то злобным насекомым, и Мак взял ее на руки, укачивая на ходу и продолжая сладко улыбаться встречным дамам всех возрастов. Вилда вышла в гостиную, едва заслышав стук двери. В прихожей снимал обувь Гроул. «Где Морна?» — тревожно спросила волчица. «Она спит в коляске вместе с Хвостиком», — доброжелательно успокоил Гейб. «За ними Мак смотрит». «Не плакала?» Немного спокойнее спросила Вилда, подхватывая с пола свалившийся сверток и идя следом за оборотнем на кухню. «Немного, но они оба вели себя на редкость хорошо. Твоя идея укладывать их днем спать вместе и вывозить в общество только вдвоем просто отличная. Они теперь пахнут немного нами обоими и друг другом. Если особо не принюхиваться, сойдет. Никто не догадается, что не я, отец Морны, а Хвостику мы совсем не родители». Разбирая провизию, говорил Гейб. Вилда вооружилась ножом и доской и ловко нарезала рулеты и хлеб. «Тебе, кстати, принесли гостинцы?» — вспомнила она, кивая на корзины. «Три милые тетушки, которые пытались вытянуть из меня все о нашей жизни. Рассказали, какой ты герой и как ловко поймал вора. Рискуешь легендой, Гроул?» «Не мог же я смотреть, как он грабит бедную леди!» Тут же ушел в оборону Гроул и цапнул из корзины пирожок. «Видишь, и польза есть. Вкусно!» «Да, вкусно», — согласилась Вилли, — «но я бы обошлась без визита». «С этим я сделать ничего не могу», — развел руками Гейб. «И для легенды куда опаснее то, что ты постоянно сидишь дома. Нам нужно съездить на море», — напомнил Гроул. «А тебе выйти с нами на источники. И лучше делать это регулярно. Я пока отговариваюсь твоей занятостью, но скоро это начнет выглядеть странно». «Надо», — Вилда устало потерла глаза рукой. «Но полугодовой отчет, Гроул. Попробуйте без меня пока». Она бросила в рот кусочек мяса и зажмурилась от удовольствия. «Жаль, нельзя каждый день покупать еду у Бэггинза или получать такие гостинцы, правда?» — посетовала оборотница. «Надоело есть подгорелое и сырое». Гроул положил в холодильный шкаф пакет и медленно выпрямился. Душу затопила совершенно иррациональная, даже где-то истеричная обида. И очень странная, потому что он прекрасно знал, что готовит ужасно. И что Вилли, скорее всего, не собиралась его обидеть. Может, все дело в том, что он действительно старался научиться и хотел, чтобы она увидела это. «Я живу в этой троллей кухне сутками, стараюсь, готовлю», — проговорил он, стараясь не рычать. «А ты говоришь, что моя еда несъедобная». На мгновение на ее лице промелькнуло что-то похожее на смущение, но тут же пропало, сменившись упрямством. «А ты считаешь, что она вкусная?» — поинтересовалась Вилли нейтрально, откусывая еще кусочек. «По сравнению с тем, что было вначале, сносная», — отрезал Гроул. «В конце концов, я не нанимался в кухарке. Да я вообще не должен здесь находиться, заниматься этой ерундой, возиться со щенком». По мере того, как он говорил, Вилли тоже выпрямлялась. «Я», — с кривой усмешкой повторила она, — «всегда я. Я уж подзабыла, хорошо, что напомнил. Мир вращается вокруг тебя, солнце встает ради тебя. 10 лет прошло, а ничего не изменилось». Она пошла прочь, остановилась. «Легко быть героем для чужих людей, а вот рутинный труд — это не для героев, да? Никто не похвалит, не восхитится, значит, он не важен, правда? А ведь никто не должен здесь находиться, Гейб. Маккензи бросил клан, чтобы страховать тебя. Я подвергаю опасности свою дочь ради помощи. Тебе плевать. Ты думаешь только о том, как тяжело тебе. Несчастный малыш. Он будет жить, не зная любви, ласки, с оборотнем, которому нет до него никакого дела. Ты ведь относишься к нему, как к бифштексу». «Что?» Гейб ощутил, как лицо его каменеет, а мышцы напрягаются, как перед оборотом. Но Вилда не отступила. «Как ты готовишь? Абы как посолил, абы как кинул на сковороду, абы как пожарил. И с ребенком так же. Сменил пеленку, уложил спать, сунул бутылочку. Ты не вкладываешь ни капли любви в то, что ты делаешь. Тебе плевать на него. Тебе на тетушку с улицы меньше плевать, чем на него». «Я...» Он осекся от очередного «я» и выдохнул, пытаясь не злиться, хотя она явно провоцировала его на скандал. «Мне не плевать. Как ты можешь этого не видеть? Ты просто предвзята, Вилли», — сообразил он. «Ты все еще обижена, да?» «Да что ты!» — она ядовито улыбнулась. «Слишком ядовито для той, кто не обижен». «Какое легкое объяснение ты нашел, а истина в другом. Ну, скажи мне, как ты его зовешь?» протянул Гроул, чувствуя себя дураком. «Хвостик?» «А у него есть имя!» — Вилда победно усмехнулась. «Это дурацкая претензия, Вилли», — буркнул Гейб. «Я не могу называть его по его имени. Мы тут шифруемся, помнишь?» «Тогда дай ему другое», — тихо сказала Вилда. «Так, как должен поступить отец. Другого отца у него уже не будет, Гейб, и тебе решать, каким отцом будешь ты». Она ушла. Оборотень остался один. Через минуту из сада послышался ее негромкий голос, баритон Мака. Стукнула одна дверь, вторая. Видно, оборотница вернулась в кабинет. «Мэйс Ристард, дети спят на веранде, но скоро проснутся и захотят есть». В кухню ворвался сияющий Мак. «А я уже хочу. Мало того, что вы мне жалования не платите, так еще не кормите». Начал изгаляться он, но посмотрел на мрачного оборотня, осекся. «Что случилось, Гейб?» С Вилдой подцапался. Нехотя признался Гроул. «Что вы все делите?» Мак оседлал стул, посмотрел на друга. «Если ты за ней так ухаживаешь, то это неверная стратегия, друг. А если нет, такое чувство, что вы успели поругаться когда-то давно и до сих пор не помирились». Гейб поморщился, и Мак, видимо, что-то прочитал по его лицу и присвистнул. «Рассказать не хочешь?» «Нет», — покачал головой Гроул. «Ладно», — ничуть не обидевшись, жизнерадостно согласился Мак и встал. «Любовь останется любовью, а кушать хочется всегда. Накрывай на стол, а я сварю кофе». «Я сам сварю», — отрезал Гроул. «Твоим, уж извини, только муравьев под розами травить». «А я и травлю», — ухмыльнулся Мак и плюхнулся обратно на стул. «Вари, хозяюшка». В него полетел черпак, и Ильял с хохотом увернулся. Через 15 минут Маккензи, как нейтральный парламентер, поскребся в дверь кабинета, держа в руках обоих проснувшихся малышей. «Вилда, обед готов!» Гроул был готов к тому, что оборотница не выйдет к столу или заберет тарелки с собой. Однако она вышла, спокойно села за стол и посадила на колени Морну. Начала кормить дочку мягкой, Гей проверял, курицей, овощным пюре, давая попить из детской кружки с зайчиком. Маленький оборотень сидел под столом и слюнявил ножку стула. Гейб, дождавшись, когда Морна попросится на пол и обернется, протянул маленькой волчице ярко-зеленую косточку. «Малышка, Мэйсис Бэггинс передала тебе подарок. Сказала, что прекрасное средство для прорезывания зубов». Вилда, резко наклонившись, отобрала у дочки кость и попробовала. Признав лакомство безопасным, вернула недовольной Морне и принялась за обед сама. У Гроула язык чесался спросить, действительно ли она считает его необучаемым монстром, способным причинить вред ребенку, но он сдержался. Некоторое время взрослые ели под разглагольствование Маккензи, вещавшего как новомодный радиоговоритель. Вилда и Гейб ограничивались односложными восклицаниями или короткими предложениями. Из-под стола сначала слышалось сопение, тявканье и цокот коготочков, потом шум и топот усилились, поехала на край скатерть со стола. «Эй!» — Гроул наклонился и обнаружил двух сердитых щенков с рычанием, отнимающих друг у друга косточку. Взял в руки малыша, отобрал у него вкусность, отдал торжествующей Морне, поскорее уволокшей свою драгоценность под защиту к маме. Маленький оборотень пощенячий расплакался от такой несправедливости. «Ну не плачь, мелкий!» — Гейб потрепал волчонка по спинке. «У тебя есть твоя собственная». Он протянул щенку ярко-розовую косточку, опустил на пол. «Ренор, не балуйся!» Вилда улыбнулась в тарелку. «Что ты так на меня смотришь, Мак?» — недовольно вопросил Гейб. «Ренор?» — высоко поднял брови Маккензи. «Это означает счастливый?» «Ренор!» — отрезал Гроул, беря нож и вилку. «Нужно же ребенку какое-то имя!» Вилда всегда купала дочку перед вечерним кормлением, и обычно Гейб ненавязчиво подбрасывал мелкого в ванную, утверждая, что у него трясутся руки, он боится, и ребенок непременно пострадает от его неумелых действий. Одно дело подмыть после детских дел, а другое — вымыть голову. Это же вода может в уши попасть или мыло в нос. Единственный раз, когда он купал младенца, был в первую ночь их совместной жизни, и тогда Гейб был слишком невыспавшимся, чтобы бояться. Однако в этот раз Гроул дождался, пока освободится детская ванночка, и оборотница уйдет к себе в спальню. Решительно налил воды, долго колебался, то холодный доливал, то горячий, прибавлял воды, убавлял. Малыш лежал в корзинке, грыз себе пальцы и говорил «агу-агу». Наконец волк решился. «Иди, маленький бандит, будем купаться». Трясущимися руками он взял ребенка и опустил в воду, замирая. Однако малыш не закричал от холода или ожога. Наоборот, с удовольствием плескал ручками, дрыгал ножками. Гейб разжал закаменевшие руки, взял забытую Вилдой желтую уточку и неуверенно ткнул уткой в пузико. «Кря-кря!» — забубнил он фальшиво. Однако Ренор так развеселился, что расхохотался во весь голос. Оборотень, чувствуя себя идиотом, изображал, как утка крякает, ныряет, поет, летает. Малыш сидел в воде, зеленые глаза сияли, рот улыбался, показывая десенки. «Понравилось купаться!» Оборотень осторожно полил ребенка из ковшика, чувствуя, как вздрагивает маленькое тельце. Поднял, закутал в полотенце. В спальне быстро и аккуратно облачил дитя в рубашечку и подгузник, надел смешные носочки и тихо стукнул в дверь между спальнями. «Заходи!» — негромко отозвалась оборотница. Через полчаса, когда он успел перекусить и лежал на кровати в одних мягких, широких штанах, Вилда принесла сонного Ренора назад. Каждый вечер она приносила его и клала на кроватку, но сегодня Гейб жестом попросил положить малыша рядом. Ребенок повернулся, прижался к оборотню и уткнулся носиком в его руку. Оборотница ушла, а Гролу лежал, боясь пошевелиться, пока все тело не одеревенело.